Они уже казались мне мелкими, не более булавочной головки. Я бодро вскочил с постели. Первым делом сварил себе кофе, затем принял душ и спил еще одну чашечку ароматной крепкой травы и ровно в 8, словно по заводскому гудку, включил свой станок-ноутбук. Перечитал написанное вчера. С гордым удивлением отметил, что мне нравится. В первых страницах романа есть и стиль, и напряжение, и действие, и то, что сейчас называют модным словцом «драйв», и я привык именовать эту не очень объяснимую вещь по старинке «вдохновение». Минуту-другую я раздумывал. В свете вчерашней записи на автоответчике, а не переименовать ли мне героя? Какие-то странные, прямо-таки мистические происходят совпадения. Однако я быстро понял, что после написанного вчера главное действующее лицо для меня все равно Андрей, и никем другим, кроме Андрея, он быть уже не захочет. И я оставил все как есть. Ровно с того места, где остановился вчера Андрей, выхватил, я принялся строчить дальше. Меня подогревала мысль, что, продвигаясь теми же темпами, я закончу свое послушание к середине мая, сберегу $1000 и завьюсь куда-нибудь на Кипр. Кроме того, меня подстегивало видение книги с огромными буквами на обложке «Алексей Данилов». Вот она выставлена в витрине магазина «Москва» на Тверской, а к ней пришпилена бумажка со словами «Лучшие продажи в октябре». А потом я уже целиком погрузился в собственный роман и не думал ни о чем, кроме героев и их действий, и не замечал вокруг себя ничего, ни времени, ни пространства. Очнулся около 10, закончив первую главу. Победительно продекламировал. Покамест своего романа я кончил первую главу. Солнце жарило совсем не по-весеннему. Я распахнул балконную дверь, оттуда повеяло теплом. Гигантская береза под окном еще не распустилась, но уже проклюнулись из почек зеленые микроскопические точки. Еще пару дней такой теплыни она зазеленеет. Я вышел в одних трусах на балкон, посмотрел вниз на машину. Моя копеечка грустила, покинутая хозяином. «Держись, подруга, я с тобой», — вслух проговорил я. Не превратятся ли, интересно, к концу затворничества разговоры с самим собой у меня в привычку? Не хотелось бы. Я отправился на кухню. Сделал себе быстрорастворимую кашу. Питаться по вдохновению, а не по звону рельса, подумалось мне. Еще один несомненный плюс писательской профессии. Заварил очередную чашечку кофе и, пока помешивал его, думал о своей героине. Ей следовало сейчас впервые появиться в моей книге. Я очень хорошо представлял себе ее внешность. Молода, стройна, хороша с собой, дочерна загорелая. Попивая кофе, я искал в уме слова, чтобы представить ее читателю. Я очень хорошо воображал ее, и главным в портрете видел смуглый цвет ее кожи, загар, за которым словно встанет во весь свой жар солнечное южное лето, теплое море, соленые брызги. Забрав с собой кофе, я вернулся в комнату к ноутбуку, отхлебнул, поставил чашку на стол, написал первую фразу главы. К концу лета Наталья становилась черной, словно негритоска. Споткнулся, подумал. Нет, пожалуй, негритоска — нехорошее слово, вульгарное. И смотрится коряво, стер. Задумался, написал. Словно негритянка. Негритянка. И эдак плохо. Какое-то оно невыразительное, тусклое, обшарпанное это слово. Негритянка. Значит, надо искать что-то другое, подумал я. Делов-то. Откажусь от одного образа, явится два других, только выбирая, я все могу. Откинулся в кресле, потянулся. В этот момент грянул звонок в дверь. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Я никого не ждал. Ошиблись. Мальчишки дурят. Соседка зашла за солью. Я выждал секунду,